Глава 38. Старые кости, новые кости. «Выглядит скверно», — сказал Дадли. Можно подумать, была нужда произносить это вслух. Мы смотрели вслед Кэрри, выходящему легкой поступью, едва ли сообразной его действительному весу, на солнечный свет. В его шагах и повсюду в воздухе звучала весна, но теперь это была другая весна, замаранная, как и улыбка Кэрри, бездушным злорадством. Я прошел еще по тропинке и поднялся чуть выше по склону холма, увеличив расстояние, отделявшее нас от Кэрри и сада трав. Теперь он был осквернен, и я не желал больше возвращаться туда. Перед уходом Кэрри прилежно закопал черепа на том месте, где взял их. Затем, прежде чем попрощаться с нами, он обещал послать весточку в Уэллс, чтобы устроить мое свидание с пленницей, с надеждой, что я расспрошу ее об остальных частях тела, которые, возможно, еще откопают в ее саду. «Я и сам знаю, как это выглядит», — ответил я, — «и знаю, как посмотрят на это в суде, только это всего-навсего грязный подлог. Нелл Борроу не закапывала там эти кости». На сей раз благородное лицо Дадли выразило сомнение, и мне стало горько смотреть на него. «Откуда ты это знаешь, Джон? Ты не можешь этого знать! И не ты ли рассказывал мне о доказательствах, представленных во время суда над ее матерью, которые свидетельствовали о том, что она удобряла свой огород, рассыпая землю с кладбищенских могил?» В тех доказательствах столько же правды, сколько и во всей этой истории. «Но ты ведь не знаешь, Джон!» Дадли отчаянно развел руками. «Так ведь? Да и что еще создала она своей некромантией, кроме зелья, которое вызывает огонь святого Антония, отчего люди страдают мучительным бешенством?» «Это не так!» — возразил я, закачав головой. Порошок видений получают из грибка, который растет на злаках. Он не встречается здесь. И все-таки эта женщина делает порошок. Знаю, знаю. Таким, как ты, он высвобождает сознание и придает ясности мысли. Но к концу дня ее мать болталась на виселице, как ведьма. И вместо того, чтобы бросить это занятие, твоя первая любовь избрала путь своей матери. Вот что они скажут. Так скажут судьи, и даже ты не можешь этого отрицать. Путь врачевания благороден. Мы прошли еще немного и приблизились к вершине холма, откуда открывался вид на город и монастырь. Остановились возле одинокого тернового дерева, и я опустился на траву. «Думаешь, Кэрри замешан в этом?» Дадли задумался, устраиваясь между корнями дерева. «Грубоватая прямолинейность в характере Кэрри. Он будет поддерживать Файка, потому что тот представляет закон. Если Файк подтасовал улики против аббата, тогда были трудные времена, да и аббат все-таки был закоренелым папистом». «Но ты-то сам веришь в его причастность?» «К заговору против аббата? Меня больше интересует случай Кейт Бурроу. Кэрри не заговорщик. Он человек действия. Хотя думаю, что предпочитает менять образ, когда это продиктовано стратегией. Он солдат, прагматик. Для него хороши все средства». «Я даже знаю, откуда взялись те кости», — сказал я. «Думаешь, они из тех оскверненных могил, о которых нам рассказывал Кэрри?» «Скорее их дал Бен Лоу, торговец костями. Я выясню это». «Выбьешь из него правду?» «Потолкую с ним». «Тогда я...» Дадли поднялся с земли, отряхивая одежду. «Отправлюсь в Батли. Разыщу женщину, которая родила двойню». Утром он тщательно вычесал бороду, и его усы снова начинали вытягиваться и завиваться, словно в знак того, что здоровье возвращалось к нему. «Могут возникнуть трудности», — предупредил я. И рассказал о боязни Монгера, что та женщина под давлением родственников может отказаться подтвердить слова Мэтью Борроу. «Мой дорогой Джон!» Дадли расчесал пальцами лоснящиеся волосы. «Клянусь, еще не родилась та женщина, которая откажет Роберту Дадли!» Когда мы вернулись в трактир, на сердце у меня чуть полегчало. Дадли зашел в конюшню готовить лошадей и седла, я же сразу отправился на поиски Ковдрея, ведь это он первым указал мне на торговца костями. Я нашел Ковдрея в пивном зале, где он занимался уборкой. Широко раскрыв окна, оттирал рвоту с половых плит. «Занимаетесь женской работой?» Ковдрей грубовато улыбнулся, вытирая руки о суконный передник. Я пододвинул к себе табурет и присел. «Знавали времена и похуже?» «Некоторые требовали, чтобы я наливал им бесплатно», — ответил Ковдрей. «Такого я не припомню». «Наливали?» Он оставил мой вопрос без ответа. «В саду Нелбороу нашли чьи-то кости», — сказал я. «Что вы хотите от меня услышать, доктор Джон? Костей тут полно». «Правда ли то, что говорят насчет осквернения могил?» Ковдрей сунул метлу в ведро. «Раскопали могилу большого Джейми Хокса, сломали гроб, кости разворошили». «А старые могилы?» «Лет 15-20 тому». «Косто?» Я не решался спросить. «Бенлоу?» «А...» Ковдрей нетерпеливо мотнул головой. «Кто знает? Может, ему опять понадобилось бедро святого Дунстана? Он продал их уже сотню. Знаете, когда я первый раз рассказал вам о нем, наверное, я выразился яснее, только я...» «Знали меня недостаточно хорошо, чтобы назвать его мошенником». «Примерно так», — ответил Ковдрей. «У него рискованное занятие». «Может быть». «Вы, наверное, считаете его везунчиком, раз ему столько времени удается избежать ареста. В иных местах церковь не стала бы смотреть на подобные дела сквозь пальцы. Даже здесь, в такие-то времена». «О, теперь он уважаемый торговец овчиной, доктор Джон. Однако все знают, что он хранит в подвале». «Я так понимаю, вы хотите меня спросить», — ответил Ковдрей. «Предпочитают ли некоторые господа, наделенные властью, делать вид, что не замечают определенные занятия мастера Бенлоу?» «Взамен на некоторые услуги». «Кое-кто так и думает». «А где он берет эти кости?» «В принципе». «Доктор Джон, вас это не коснется, Ковдрей, я обещаю». «Ай!» — просипел он, вытирая тыльной стороной руки, нос и губы. «Обещанного 3 года ждут!» Яркий солнечный свет лился сквозь открытое окно, и даже грубая щетина Ковдрея переливалась золотом. Я выдержал паузу. «Большинство костей Бенлоу покупает», — ответил Ковдрей. «Чаще у бедняков, которых нужда заставляет по ночам раскапывать могилы или вламываться в заплесневелые гробницы. Он не занимается грязной работой. Снимает сливки». «Сливки?» «Старые кости, новые. Для него они все как алмазы». «Он показал мне свой склеп». «Я бывал там», — сказал Ковдрей. «Хватило одного раза. Этот человек не в своем уме. Любит, чего не должно любить. Мужчин? Если бы это было самое страшное. Он любит мертвецов. В бедняцкой семье помрет сын или дочь. Так если нету какой заразы, он предлагает им продать ему тело. Говорит, якобы для медиков из анатомического театра в Бристоле. На самом же деле, тело часто так и остается в его доме». «О, Боже!» «Мой совет — держитесь подальше от его спальни!» Я вспомнил удушливый, ладанный запах у лестницы на чердак. Тем временем Ковдрей снова взялся за метлу, колтыхая ею в ведре. «Он приходил сюда, доктор Джон, спрашивал вас». «Когда?» «Вчера пару раз. Сказал, будто ему показалось, что вы хотели с ним встретиться». «И что вы ответили?» «Сказал, что если бы вы хотели его увидеть, то знали бы, где его найти, и не стали бы тащить его в мой трактир». Ковдрей поднял метлу, затем энергично уткнул ее в пол, и вода растекла с грязной лужей по каменным плитам пола. «Я не стал разыскивать Бен Лоу. Если кости, найденные в саду Нелл, давал он, то я был бы самым последним человеком, кому он признался бы в этом. Остаток утра я бродил по улицам Гластонбери, главным образом один на один с мрачными мыслями. Что бы я мог представить сэру Эдмунду Файку, дабы заставить его отвести подложные свидетельства против Нелл Борроу? Только секрет, который он пытался выведать у аббата Уайтинга. Хоть кто-то да должен был знать об этом. Но если отзывать обвинение против нее было поздно, тогда мне непременно следовало идти в суд. Странный суд в странном городе, чтобы изложить свои доводы перед враждебно настроенным выездным судьей, уже натравленным Файком. Я прислонился к освещенной солнцем монастырской стене, вспоминая о своем судебном процессе, когда против меня выдвинули обвинение в попытке убийства королевы Марии с помощью магии. Обвинение, построенное на лжесвидетельстве и моей репутации астролога, в то время, когда сама астрология многими воспринималась как ересь. И тут я в ужасе понял, что улики против Элеоноры Борроу были так же тверды, как стена, на которую я оперся, если только Нелл не знала чего-то еще. Около полудня стук копыт заставил меня спешно вернуться в Джордж. Кэррию и с ним трое спутников остановили лошадей возле ворот конюшен и начали спешиваться. Кэррию бросил поводья конюху как раз в тот момент, когда я переходил на другую сторону улицы. «Ну? Как вы тут, доктор Джон?» Казалось, он пребывал в добром расположении духа. Недобрый знак. «Вы из Уэльса?» «Оттуда», — ответил он. «Чудесно провел время. В такой денек мысль о том, что Иисусу пригляделся этот уголок Англии, кажется вполне вероятной». Он не взглянул на меня. «Чувствую, хотите узнать насчет вашей встречи с ведьмой?» «Когда?» «Вели Ковдрею подать мясо», — сказал он одному из своих спутников. «И сидра, чтоб самого лучшего, а не этой мочи!» Затем он ответил мне через плечо. «Сожалею, но не сегодня». «Когда же?» «И не завтра, Кэрюни, и даже не послезавтра», — весело ответил он. «Ведьма не желает говорить с вами, или даже не хочет видеть вашего бледного ученого лица». «Вы лжете!» Я онемел от неожиданности. Один из его помощников резко глотнул воздуху и отскочил на шаг назад, когда конь решил опорожнить кишечник, и лицо Кэррию сделалось вдруг пустым, как грифельная доска. «Что вы там сказали?» Я подошел прямо к нему. «Вы негодяй, Кэррию! Почему я должен верить, что вы вообще виделись с ней?» Кэррию, казалось, даже не шевельнулся. И я понял, что произошло, лишь когда оказался в грязи у его ног. Кэррию потер кулак, и я почувствовал жар на лице от удара. Потом появилась боль, и я понял, что Кэррию, наконец, нашел повод сделать то, что давно хотел. «Почему должны верить?» — сказал Кэррию. «Потому, доктор, что вы говорите с человеком чести!» Легким толчком сапога он повалил меня спиной на теплую кучу конского навоза и прошел мимо меня в трактир.